несколько дней спустя сидящего вместе со мной генерала, тоже вызывает к следователю, который также сообщает ему о предстоящем пересмотре его дела. Между тем полным ходом идут чистки. Их проводит Серов, новый министр госбезопасности, близкий к Хрущеву. После ареста Берии 26 июня взят под стражу Абакумов, любитель галстуков кричащих расцветок. Арестовывают также и Рюмина, изобретателя так называемого заговора белых халатов. В декабре 1953 года за мое дело берется новый следователь. Теперь допросы ведутся уже не ночью, а, так сказать, среди бела дня. И это более чем символичная подробность. Полностью изменился лексикон. Следователь, подробно знающий всю историю Красного оркестра, говорит уже не про агентов сети, но о героях борьбы с нацизмом. В январе пересмотр моего дела закончен. Следователь информирует меня, что направил свои выводы в Верховный военный трибунал Советского Союза и что в скором времени я буду освобожден. В феврале вместе с другими заключенными, чьи дела были пересмотрены, меня перевели в больницу Бутырской тюрьмы. В течение нескольких недель врачи старались восстановить наше здоровье, подорванное годами заключения и лишений. Когда мы вернулись назад в тюрьму, наши камеры напоминали номера гостиницы. Обильное питание, книги, газеты, а надзирателей будто подменили, они услужливы, как лучшие официанты в кафе. Времена изменились. 23 февраля 1954 года меня вызвали в министерство, где какой-то генерал поздравил меня с 50-летием и праздником Красной Армии. Через 3 месяца, 23 мая, новый вызов в министерство. Меня принимает в атмосфере большой торжественности. Офицер оглашает решение Верховного военного трибунала. Я полностью реабилитирован, все обвинения, выдвинутые против меня в прошлом, объявлены лишенными всякого основания. Я с трудом вникаю в смысл этих слов. Они означают, что я могу уйти отсюда, вновь быть свободным, увидеть жену и детей. И вдруг, словно чья-то рука сжала мне сердце. И, заикаясь, я спрашиваю, а моя семья, что с ней сталось? Не беспокойтесь, один из наших сотрудников доставит вас домой. Вас уже ожидает в бюро информации, чтобы вместе с вами урегулировать все вопросы материального порядка. В награду за ваши огромные заслуги перед Советским Союзом вы и ваша семья будете жить вполне достойно. Мне вручают документ о моем освобождении. Я подписываю протокол, смотрю на старого генерала и спрашиваю. Надо подписать еще что-нибудь? Я знал, что освобождаемый обычно подписывает документ, обязывающий его хранить полное молчание обо всем, что происходило с ним в тюрьме. Генерал краснеет до ушей. «Нет, больше ничего. Вы имеете право, вы даже обязаны рассказывать обо всем, что вы пережили в эти печальные годы. Мы больше не боимся правды. Она нам нужна, необходима, как кислород». Но эта кампания типа «пусть расцветает 100 цветов» длилась недолго. И освобожденным вновь было предписано молчание. Но в том мае 1954 года я был счастлив услышать эти слова, всегда определявшие линию моего поведения в жизни. Они прозвучали довольно поздно. Эти чудесные тирады, призывавшие к правде, только к правде и ко всей правде. Но если твое царство построено на лжи и фальши, то путь к правде отыскать нелегко. Итак, с этим покончено. В сопровождении полковника я покидаю тюрьму, порог которой переступил впервые 9 лет и 7 месяцев назад. Как странно это первое соприкосновение с ярким дневным светом.